Глава 35. Всю дорогу до дома Зиночка, не переставая, бушевала. — Никогда тебе этого не прощу! — чуть не плача выговаривала она Тимошке. — Убежал от меня, увел с собой князя Всеволода, а меня бросил вдвоем с противным мистером Найтли. Очень мне было интересно. Он мне за все время ни одного словечка не сказал. Пока я в окно на кусты, как дурочка, любовалась, вы там, оказывается, знаменитую артистку спасали. Нам в дальних покоях даже ничего слышно не было. А у вас было так захватывающе. Из пистолета стреляли и листовки разбрасывали. Она отвернулась, пересела от Тимки на другую скамью экипажа и сердито надулась. — Я с тобой больше не разговариваю. — Ну вот и хорошо, — подумал Тимошка. Разговаривать ему совершенно не хотелось, тем более с Зиночкой. Он думал про дядю Петю и про то, что очень удачно догадался просить княгиню Ольгу Александровну Езерскую разузнать, где он сейчас. Судя по газетам, эпидемия идет на убыль. Юрий Львович ежедневно наводит справки о положении дел, а новостей о пропавшем отце по-прежнему нет как нет. Тимка вспомнил рассказ старого фельдшера о турецком плене и посмотрел на Арефьева, шептавшего что-то на ухо жене. — Юрий Львович, правда, что в тех местах, где холерная эпидемия, нет турок? — Нет, конечно. Откуда там взяться туркам? Почему ты спрашиваешь? Тимошка вздохнул и поник головой. — Думаю, вдруг дядя Петя попал в плен. — Потерпи, дружок, — сочувственно сказала Нина Павловна. — Если княгиня пообещала тебе немедленно начать розыски, значит, в скорость дождемся вестей. Надеемся, хороших вестей. — Разумеется, хороших. Нарочито бодро, — сказал Юрий Львович, — плохие вести нам не надобны. Зиночка снова пересела на лавку к Тимошке и, сложив руки ковшком, зашептала ему на ухо. — Расскажи еще раз, как на вас террористка напала? — Зина, если ты заново заведешь об этом разговор, останешься без сладкого. Строго остановил ее Нина Павловна. — Барин, вас тут спрашивают, — кинулся к экипажу дворник Иван Лукин. Едва только извозчик остановился возле подъезда Арефьевых, он показал на невысокого юркого толстяка в клетчатом костюме, который нетерпеливо шагнул навстречу Тимошке и отсультовал ему тростью с набалдашником в виде серебряной уточки. — Вот он наш герой! Виват русскому Давиду, победившему Голиафа! — Что вам угодно, сударь, — остановил его Юрий Львович. — Кто вы такой? Господин стащил с головы черный котелок и смешно выпятил губы трубочкой. — Я корреспондент газеты «Русский инвалид», пишу под псевдонимом Леопольд Дерский. Он картинно отставил в сторону руку со шляпой и поклонился чуть не до земли. — Нижайше, молю вас, дозвольте взять интервью о преступлении в особняке Езерских у вашего мальчика. Из первых рук, так сказать, это будет сенсация, уверяю вас, вы проснетесь знаменитыми. Он торопливо выхватил из кармана блокнот с карандашом и приготовился записывать. — Никаких интервью, — жестко отрезал Юрий Львович. — И прошу вас больше нас не тревожить, иначе буду вынужден обратиться в полицию. — Щелкопер! — ворчал он, поднимаясь по лестнице. — Часу не прошло, эти газетные писаки уж все пронюхали, теперь проходу не дадут. — Жаль, что я не могу рассказать дяде Пете про нападение, — рассуждал про себя Тимка, да и Танюше было бы интересно узнать о преступнице. Интересно, зачем она это сделала и чего хотела? Вор Максимыч, которому отрезал ноги, это ясно. Он не хотел работать, поэтому воровал. Эта девица ничего не крала, разбрасывала листовки и кричала о свободе для трудового народа. Какую ей свободу надобно? Непонятно. Может быть, ей в городе и не нравится? Где нужно только по тротуарам ходить, нельзя купаться в фонтанах? Так ехал бы к нам в Соколовку и гуляла где хотела. Вот уж где свобода, так свобода. Хочешь, в лес иди, желаешь, беги на речку или в поле. По работе руки соскучились, сажай картошку или за скотиной ухаживай. А хочется из ружьица пострелять, так дичи в барах полным-полно. Зачем же в потолок палить, да еще при людях? Севен папа, князь Езерский, после дознания сказал, что патроны были холостые, но кто же об этом знал? Никто. Тимофей сунул руку в карман и обнаружил там забытый листок, один из тех, который шалая девица разбрасывала по залу княжеского особняка. Любопытно, что там написано. Дома, поздоровавшись с Танюшей, Тимошка поспешил в свою комнату и разгладил на столе скомканный кусок бумаги. Очень жирным шрифтом, крупными буквами было набрано воззвание. Царская монархия должна быть уничтожена восстанием народа. Петербургский союз РСДРП призывает пролетариат, вооружившись, решительно напасть на царскую монархию, ее приспешников и смести их с лица земли как класс эксплуататоров и бездельников. Долой самодержавие! Да здравствует революция! В возмутительной бумажке было столько незнакомых слов, что Тимка решил завтра с самого утра расспросить об этом учителя Алексея Модестовича. Он выписал все мудреные слова на клочок бумаги и попробовал запомнить, как их правильно читать. Слов получилось целых 6. Монархия, пролетариат, эксплуататоры, самодержавие, революция, прокламация. «Много ж мне надо еще учиться», — расстроился Тимофей. «Придется день и ночь сидеть над книжками, чтобы все иностранные словечки вызубрить, иначе в гимназии беда будет, а я дядю Петю позорить не должен». Он задумчиво покатал по столу карандаши, нарисовал ручкой смешную рожицу и террористку с пистолетом, а потом решил пойти к кухарке, просить у нее пару пирожков. От пережитого волнения очень хотелось есть. Проходя мимо спальни Арефьевых, Тимка услыхал слова, заставившие его остановиться. — Нина, я ума не приложу, как сказать Тимошке про Петю? Я делаю все, что могу. Задействовал все службы, нанял частного сыщика, но результатов так и нет. Про дядю Петю понял Тимка и впечатался в стену около полуоткрытой двери, стараясь не пропустить ни слова. — Ты точно знаешь, что все врачи из Гатчинской больницы сегодня благополучно возвратились? — Разумеется, — ответил голос Юрия Львовича. Главный врач сказал, что Петя переболел холерой, выздоровел, потом выехал в соседний лазарет и по дороге исчез. Тимошка почувствовал, как у него задрожали ноги. Дядя Петя исчез, поэтому от него нет никаких вестей. Не в силах сдерживаться, он заревел в голос и кинулся к Арефьеву. — Почему мне сразу не сказали? Почему?